антитрезвое программирование детей. Смотрите, с каких ранних лет оно начинается. Ну, давайте возьмем попозже, скажем, подростковый возраст. Вот тоже событие, скажем, первый раз в средних классах, первый раз выход на дискотеку старшеклассников. Да это были утренники там какие-то в начальных классах, за старшеклассниками в щелку подглядывали, как там они, что там они там пляшут, да, дискотека. Но еще они были маленькие, еще рано тебе, рано. И вот такой очередной класс, и первая в жизни дискотека. Первая в жизни всегда что-то такое. Вспомните, выезд на Даши Ростовой, на бал, да? Первый выезд, выход на дискотеку школьную, уже как бы взрослую. Пришел подросток на дискотеку, а там что творится? Свет мигает, какие-то лазерные лучи, какой-то там зеркальный шар крутится. Все какие вот колонки, а из колонок по ушам децибелы. Бум-бум-бум-бум. И все под эти децибелы танцевали. Давай прыгай. Ну надо же горожанам куда-то энергию-то девать. Особенно если дачи нет. И все, давай прыгать под это. Ребенок прыгает. А в это время эти децибелы из этих колонок какую-нибудь веселенькую танцевальную песенку. Ну, вот здесь вижу молодежи не так много, более постарше поколения, среднего, из среднего репертуара, среднего поколения. Ну, например, знаете Андрея Макаревича? Знаете Андрея? И вот по ушам Андрей Макаревич песенку. Я пью до дна. За кого? За тех, кто в море. Ну как же за тех, кто в море не выпьет-то? Им же тяжело там, бедолага, в море-то пойти. Конечно. И вот ребенок танцует, его по ушам. Я пью до дна. За тех, кто в море. Ну надо за тех, кто в море выпить. Он танцует, а ведь бум-бум. За тех, кто в море до дна. Хорошая песенка веселая. Все она знали тогда, в то время. Вот пришел ребеночек домой после дискотеки, сел уроки учить. Ну, чтоб не скучно было, тут какую-то музычку включил. А музычка какая-то уже песенка более старшего поколения, вот здесь сидящего, скажем, был такой, ну, сейчас он, наверное, есть живой, обаятельный и седой певец, любимец всех женщин от 5 до 95. Вахтанг Кикабидзе. Вот он включил музычку, а ему своим приятным, в отличие от меня, баритоном. Это я самокритический, слуха-то нет у меня, голос нет. И вот он приятным баритоном. Я хочу, чтобы песни звучали. А дальше? Чтоб вином наполнялся бокал. Красиво? Красиво. Скажите, как ребеночек, выросший в таких условиях, может рано или поздно не начать пить? При такой системе антитрезвого воспитания в основном культуры питейщиками. Ваше место рук показал, а никак. И 99% старшеклассников, вы знаете, эта теория культурного питья, она внедряется в мозги детей не через скучные лекции профессоров. Нет. Гораздо более хитрым способом. Прежде всего, через массовую культуру. В фильмах положительные герои пьют, курят. В песнях персонажи пьют, курят. Вот я даже такое сделал небольшое исследование. Посчитать, сколько песен, где есть слово «трезвость», и посчитать песни, где воспевается алкоголь и табак. Это к вопросу о плюрализме. О равных, скажите, выборе. Можете вы назвать хотя бы десяток песен, где есть слово «трезвость»? Нормальное русское слово «трезвость». Вот, пожалуйста, назовите. Вы знаете, раньше при социализме были такие мероприятия, выезд с завода на природу в выходной. За счет завода автобусы, да, вывозили на природу, обязательно был массовик-затейник, который проводил с народом разные игры интеллектуальные, типа «Кто первый лопнет шарик?» Еще более умные. И была такая массовая игра в этом. Делились на две команды и задавалась тема. Тема. Или женское имя, или там слово какое-нибудь, скажем, «любовь». И на эту тему, с этим словом, две команды должны петь песни по одному куплету. Кто кого перепоет? Кто вспомнит больше песен на эту тему? Вот давайте сыграем в такую с вами игру. Все вы, одна команда, я вторая. Вас, конечно, больше, но больше не мерзнете, вы меня сейчас за поезд заткнетесь. Вы будете говорить слова песни, где есть слово «трезвость», и эта трезвость в песне воспевается, а я буду отвечать словами, где воспевается алкоголь и табак. Давайте наоборот. Нет! Сразу понял, что к чему. Выясняется, что песня про трезвость практически по нулям. Ну там одна-две есть, там «Бросай курить, вставай на лыжи» еще, но они не слишком популярны, одна-две. А в алкоголе и табаке, воспевающие алкоголь и табак, песен не десятки, не сотни, тысячи. Попробуйте дома сесть как-нибудь в свободное время и будете составлять список, у вас десятки не хватит. Я даже в доказательстве этого сделал такой попури. И знаете, что люди, которых нет слуха, очень любят петь. У меня слуха нет, но я сильно петь не буду вас мучить, а я буду слова из песен произносить, главное слова. Я составил такой попури по десятилетиям. Песни, воспевающие алкоголь и табак. И начал я с 30-х годов. Не смотрите на меня так испуганно, я не такой старый, я еще тогда не жил. Я позже родился, но песни родителей. Вот 30-е годы. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Ого, попробуй, за Родину не выпей. Ты за Сталина пить не хочешь? Подозрительно, что? Ну за Родину, ты за Сталина, это святое дело. Или, скажем, в Новый год появлялась по телевизору девица оперная, как положено, с таким бюстом и своим оперным зычным голосом пела за здравную песню. За здравную чашу до края нальем. И тут все как раз под бой курантов и наливали. Оперным, красивым голосом. Первая бардовская песня. Кто знает, что такое бардовские песни? Знаете, Высоцкий, Акуджава, Бисмарк, Кукин. Первая бардовская песня была написана в 1938 году, считается. Один парень сочинил песню, ушел на фронт и тут же погиб. Он одну песню все написал, но считается первая бардовская песня. Ее до сих пор иногда поют по экспедициям, у костров, в палатках, под гитару. Песня о бригантине, которая поднимает паруса. Помните такую некую песню? Кто хотел, походу знает. И вот в этой песне про пиратов, про бригантину, романтическая песня, есть такой куплет. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. О, как красиво! Золотого терпкого. Ну не захочешь выпить, ну слюни потекут, по крайней мере. Первая бардовская песня. Золотого терпкого вина. Как красиво! Военное время, буйное, бурное и поражение, и победы. Возвращается с победой наши воины в 45-м году в эшелонах и дружно поют песен. Встречай, покрепче обнимай. А дальше? Чарочку хмельную полнее наливай. О, как! Ну, иначе нельзя отметить победу, как только взять и нализаться за чертику. Полнее наливай. Ну, просто так там, на дне. Каждое 9 мая ветераны, уже немногих осталось, собираются, поют задушевные военные песни. Правда, хорошие есть всякие. И вот есть такая прекрасная на мелодию задушевная песня. Все хорошо, но вот в одном месте слова вот какие-то вот. За победу мы по полной осушили, за друзей добавили еще. Ну как же за друзей-то не добавить? А как за победу-то не выпить? Красивые песни, красивые мелодии, задушевные слова, за победу мы по полной осушили. И пил солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. Помните, да? А что он пил-то? Воду? Компот? Спирт. На могилке своей жены, погибшей, не дождавшейся его. Опять спирт. По всем фронтам мотталась прекрасная певица Шульженко. И всем известная песня «Давай закурим, товарищ, по одной». Что значит? «Давай закурим, товарищ мой». Ну как, не закурить, когда сама Шульженко призывает? Нет другого способа вот наладить отношения, как только выпить, закурить. Красивая песня, прекрасная певица. Если была плохая певица, плохая музыка, никто песни не знал. Красивая музыка, прекрасная певица. «Давай закурим, товарищ, по одной». Ах ты не курящий, ты что, дурак совсем? Тебя Шульцезер приглашает. Не захочешь, закуришь. Когда сама Шульцезер тебя приглашает с ней закурить.